Итак, напомнил Берг, когда не остались одни. Франциско Д'Анкони делал доклад в институте Тесла на симпозиуме. Однако то ли магия двадцатки исчерпала себя, то ли Милич решил, что сказано достаточно, но так или иначе Портье стал озабоченно перекладывать какие-то бумажки и, не глядя на американца, сухо произнес: «Больше ничего мне не известно. Может быть, кто-нибудь в ресторане знает еще что? Поспрашивайте». «Ладно, хорошо, спасибо». Когда Берг пошел к выходу, Милич вдруг сменил гнев на милость и бросил ему вдогонку: «Побеседуйте с его!» «Это кто?» «Швейцар, его смена завтра». В пустом ресторанчике скучали официантка и барменша. Про его старого друга и однокашника Франциско Д'Анконио они ничего не знали. «Франциско Д'Анконио», — сказала официантка, — «роскошное имя, как из книжки». Берг уязвленно покраснел. Девушка была сообразительнее его. «Попробуйте поговорить с моей сменщицей», — сказала барменша. «Она будет после семи. Ее зовут Тутти». «Спасибо. А не подскажете интернет-кафе поблизости?» «Да будет славен интернет и трижды славный Гугл и Википедия». Через минуту Берг имел целый ворох сведений о Никола Тесле. Плодовитейший изобретатель, серб из Хорватии, родился в 1856 году, учился в Австрии, работал в Праге, Будапеште и Париже, а потом и в США, где и умер в 1943 году. Хоть и не он изобрел 20 век, но своими трудами в области электро- и радиотехники он действительно вымостил дорогу блистательным современным технологиям. Пионер высокочастотной техники, создатель генераторов и трансформаторов, исследовал возможности передачи сигналов и энергии без проводов и так далее, и так далее. Многие его ученики возмущались тем, что он не получил Нобелевскую премию и называли Теслу Леонардо 20 века. Самая важная часть научного наследия после его смерти конфискована спецслужбами – и до сих пор, то есть спустя 62 года, недоступна научной общественности, что порождает самые фантастические легенды о содержании его последних изобретений. Однако вся масса сведений о Тесле никак не объясняла, почему Франциско Д'Анкони пристально занимался изучением его трудов. Даже слетал в Европу. Просто что-то вроде хобби. Ну, одни выращивают орхидеи, другие собирают сведения о приглянувшейся им великой личности прошлого, или тут нечто серьезное, некий практический научный интерес. Берг нашел английский сайт, посвященный Белградскому симпозиуму «Тесла 2005». Там был список участников. Фамилии шестерых американцев Берг перенес в отдельный файл. Джонсон, Добкин, Уилсон, Пара, Федерман, Шрайгер. Ни следа Франциско Д'Анкони. Доклады отпугивали Берг одними своими названиями. Но клоны, частоты Фурье, магнитостатические скалярные потенциалы. Но Портье однозначно утверждал: «Ваш друг делал доклад о Тесле на симфонии, стал быть, кто-то из шестерки американских докладчиков Франциско Д'Анкони». По убеждению Коваленко, мнимый чилист — террорист. Однако Берку было трудно представить себе террориста, который между делом балуется изучением нуклонов, частот Фурье или рассчитывает векторный коэффициент скалярных пар. Ненависть — это работа, которая требует самоотдачи и концентрации, и не позволяет распыляться на кропотливые научные познания мира. Еще труднее было вообразить ученого, который в промежутках между лабораторными опытами мотается по стране с самодельными бомбами. Человек, двигающий науку и живущий в увлекательном мире нуклонов и скалярных пар, не настолько интересуется людьми, чтобы отвлекаться на собственноручные их убийства. Или одно, или другое. Мясники не являются активистами вегетарианского движения, а епископы не подрабатывают привратниками в борделях. Глава 24. Белград, 11 апреля. Было темно и холодно, когда Берг подходил к эспланаде. Сыпал мокрый снег. Навстречу, зябко пряча пол лица за воротником, изящно сменила статная молодая женщина в длинном красном пальто. Она чем-то напоминала Кейт. Боже, тут было бы чудесно гулять по Белграду с Кейт. В такую погоду он всегда брал ее под руку, и они шли, тесно-тесно прижавшись друг к другу. Для одиночки Белград скучен и неприютен. Вместе бы они сели в уютном ресторанчике, взяли по бокалу вина и говорили, говорили. Нет, даже просто молчать с ней было бы замечательно. Хватит. Вечером ресторан эспланады наполнился. На столах в рубиновых вазочках горели свечи. За стойкой бара стояла другая женщина, лет 40-50, в полумраке точно не определишь. — Простите, я ищу Тути, — сказал Берг. Уже нашли. В январе у вас останавливался американец. Портье сказал, что вы могли его запомнить, моего возраста. Тутти наморщил лоб. Думаю, он ходил в фетровой широкополой шляпе, как гангстеры в американских фильмах 50-х годов. Барменша игриво улыбнулась. Гомосексуалист? Кто? Новая улыбка, еще более двусмысленная. Ваш друг? Нет. Точнее, понятия не имею. А что? Так зачем он вам?